За фантазию. Как-то раз Роме в школе задали сочинение на свободную тему. С одной стороны, здорово, можно написать все, что захочется. А с другой, как быть, если писать не хочется вообще? И в голове, как назло, ни одной идеи. Рома включил компьютер, открыл пустой документ и забарабанил пальцами по столу, обдумывая тему сочинения. «Может, как я провел лето?» «Не, скучно». Мальчик потянулся к висящему на резинке бублику. Потянул за резинку, отпустил. Бублик запрыгал вверх-вниз. Глядя на него, Рома воодушевился. «О, может, про баскетбол?» Мальчик уже потянулся к клавиатуре, но вдруг паник и тяжело вздохнул. «Хотя про баскетбол я в прошлом году писал. А про что тогда? Может, про гонки?» Удивительное совпадение. В эту самую секунду раздался звонок от Кости. Рома поспешно принял вызов. Из динамика послышался голос друга. «Ромка, ну ты где? У нас же гонки!» «Точно!» — обрадовался Рома. «Гонки! Чур я на белой молнии!» Мгновенно забыв про скучное сочинение, мальчик схватил джойстик и включил телевизор. Гонка началась. В этот раз у Ромы особенно круто получалось обходить препятствия и вписываться в повороты. Белая машина со значком молнии пришла к финишу раньше всех. «Да! Есть! Получилось! Наконец-то! Я выиграл!» — радовался Рома. Из коридора послышался строгий мамин голос. «Рома, ты что, до сих пор играешь? Ну-ка, живо чистить зубы и спать!» «Сейчас, мам! Уже выключаю!» «Ладно, Кость, мне пора. Увидимся завтра в школе. Пока!» Мальчик выключил приставку и отправился чистить зубы. Спустя несколько минут он уже мирно спал в своей кровати. А возле письменного стола загорелся маленький, но яркий огонек. Чупа-чупс бублика, как по волшебству, превратился в светящийся посох. Бублик, как следует, раскачался на своей резинке, ловко ее отцепил, спрыгнул на стол и, смешно притопывая босыми лапками, побежал к застывшей фигурке Флая. Бублик несколько раз взмахнул своим посохом и тихонько позвал друга по имени. Флай вздрогнул и ожил. «Бублик, ты чего не спишь?» — прошептал он, закрываясь от яркого света. «Как я могу спать, зная, что завтра Рома получит двойку по литературе?» К друзьям подошла Глория, которую тоже разбудили голоса и яркий свет. «Это что, опять твой дар предвидения тебе сказал?» — усмехнулась она. «Вовсе нет», — заверил Бублик. «Просто Рома заигрался и забыл написать сочинение». Глория сразу же оценила ситуацию. «О, нет! А когда нужно сдать это сочинение?» «Завтра», — трагическим голосом сообщил Бублик. «Нужно разбудить его утром пораньше», — решила Глория. «Бесполезно», — заявил Флай. «Рома ужасно не любит рано вставать». «А у тебя есть план лучше? Встанет рано, вспомнит о сочинении и напишет». «Ну, если встанет, то, может быть, и напишет». Первым делом геройчики решили перевести будильник Ромы. Флай забрался на прикроватную тумбочку, где стояли электронные часы, а Глория и Бублик наблюдали снизу и как могли старались помочь. «Да кто такие часы придумал вообще? Как разобраться во всех этих кнопках?» Флай с недоумением рассматривал полукруглое электронное устройство. «Жми на кнопку с будильником», — посоветовал Бублик. «Нет тут никакого будильника», — отозвался Флай. «Есть только какой-то колокольчик». «Да, Флай, это он и есть», — решительно заявила Глория. «Никого не хочу обижать, но часы люди делают гораздо хуже, чем игрушки», — проворчал Флай, нажимая на колокольчик. Цифры на электронной панели сменились, и раздалась пронзительная трель будильника. Флай, Глория и Бублик, перепугавшись, бросились в рассыпную. Рома сквозь сон одной рукой потянулся к тумбочке. Не открывая глаз, он попытался нащупать устройство, чтобы выключить звук, но вместо этого случайно столкнул его на пол. Будильник замолк. Рома перевернулся на другой бок. «У меня сложилось такое впечатление, что план не совсем сработал», — прокомментировал ситуацию Бублик. «Ну и какой там у нас план Б?» Плана Б у друзей не оказалось, поэтому для решения проблемы они собрали целый совет. Теперь над тем, как пораньше разбудить Рому, раздумывали еще Пинки, генерал де Кроль, Коко и Ораш. «Я знаю, нужно пролезть под одеяло и пощекотать ему пятки», — проговорил де Кроль. «Верный способ». «Пощекотать пятки?» — засомневалась Пинки. «Но кто же с этим справится?» Вместо ответа Ораш выхватил саблю и направился к Роминой кровати. Он ловко взобрался на матрас, преодолел несколько складок на простыне и юркнул под одеяло, вооружившись длинным тонким пером. Спустя несколько секунд оставшиеся внизу игрушки наблюдали за тем, как Ораш летит через всю комнату, смешно размахивая руками. Вместо того, чтобы проснуться, Рома тряхнул ногой и случайно отправил Ораша в воздушное путешествие. «Уф, красиво летел!» — прокомментировал генерал. «Да», — протянула Глория, — «нужно еще идей». Игрушки попытались разбудить мальчика с помощью музыки. Глория покрутила ключик на голове мелкотрона, отчего тот превратился в музыкальную шкатулку. В сон Ромы мелодия не вписывалась, поэтому он запустил в мелкотрона подушкой. Звук стал заметно тише, и мальчика больше не тревожил. Дальше в ход пошли более серьезные средства. Роботы собрали башню из кубиков, взобрались на нее и встали друг другу на плечи. Только так у них получилось дотянуться до спинки кровати. Роботы с огромным трудом удерживали пульверизатор, из которого они собирались брызнуть водой на спящего мальчика. Но Рома, перевернувшись во сне, случайно задел рукой сложную конструкцию. Пульверизатор вместе с роботами полетел на пол. Ни звонкий игрушечный колокольчик, ни катапульта из эластичного коко, ни грохот случайно упавшей гитары не подействовали. Пока геройчики пытались разбудить Рому, наступило утро. «Рома, подъем!» — негромко проговорила мама, заглядывая в комнату. Мальчик тут же открыл глаза. «Доброе утро, мам!» Он сладко зевнул и потянулся. «Да-да, уже встаю». Игрушки пораженно переглянулись. «Так просто?» Пока Рома умывался и чистил зубы, игрушки придумали еще один способ напомнить ему о сочинении. Когда мальчик начал собирать рюкзак, Бублик, успевший повиснуть на прежнем месте над столом, пустил в дело любимый чупа-чупс. Он незаметно бросил леденец на клавиатуру, отчего экран компьютера тут же загорелся и привлек внимание Ромы. Мальчик взглянул на открывшийся пустой файл и схватился за голову. «Сочинение! Совсем забыл!» Рома сел на стул у компьютера и покрутился туда-сюда. «Так, про что же я хотел написать? А, вспомнил! Про гонки!» Мальчик задумался и вздохнул. «А что про гонки? Эх, в гонки интересно играть, а не писать». Еще немного подумав, Рома накинул рюкзак на плечо и пошел к выходу из комнаты. «Эх, ладно. Скажу учительнице, что не успел написать, и потом напишу», — решил он. Дверь за мальчиком захлопнулась. Документ на компьютере так и остался пустым. «Нет!» — в один голос закричали мгновенно ожившие геройчики. «Похоже, писать сочинение придется нам самим», — заявил Бублик. Игрушки никогда раньше не писали сочинения, но все равно решили попробовать. Ведь сочинять у них выходило просто замечательно. Записывать то, что сочинили, тоже оказалось интересно. Первым к клавиатуре подошел генерал де Кроль. Его верные помощники стали шустро нажимать на клавиши, время от времени сталкиваясь и сбивая друг друга с ног. А сам генерал бойко диктовал. «Парад игрушек был в самом разгаре. Миллионы игрушечных солдатиков, танков, машинок и плюшевых зайцев со всего мира маршировали стройными рядами. Парадом командовал прославленный генерал де Кроль. Под вьющимся на ветру флагом гордо блестела его боевая сабля». Отстранив роботов от клавиатуры, Бублик прошелся вдоль стола, нетерпеливо потер ладошки и продолжил историю. «Вдруг в небе появились яркие точки. Они приближались. Несколько летающих тарелок подлетели к земле и начали стрелять лазерами. Участники парада бросились в рассыпную. Там, где лазеры касались земли, вырастали огромные инопланетные сорняки. Они были высотою с дом. Да, их корни и колючки вытесняли все живое на планете. Из цветков этих растений летающие тарелки получали свое топливо. Вся Земля покрылась инопланетными сорняками, заслонившими Солнце своими огромными листьями. Ничто уже не могло спасти планету». К Бублику приблизились Флай и Глория. Бублик, хорош! Теперь наша очередь!» Бублик со вздохом отошел в сторону. Флай и Глория ловко перемещались от одной клавиши к другой, не забывая проговаривать вслух то, что печатают. «И тут появились два бесстрашных героя — Флай и Глория. На огромной скорости, натянув стальную проволоку, они срезали сорняки под самый корень». «Сорняки падали, открывая солнечным лучам доступ к земле». «Летающие тарелки стреляли в героев, но те ловко уворачивались от выстрелов». «Оставшись без топлива, летающие тарелки начали падать, и вскоре в небе не осталось ни одной». «Планета была спасена». «А на месте сражения появился новый ультрасовременный скейт-парк». «Вот!» Флай поставил последнюю точку и довольно взглянул на друзей. «Подождите!» — воскликнула Пинки. «А как же мои фирменные тортики?» «После летающих тарелок и скейт-парка каждому участнику подарили торт, и большой праздник превратился в сладкий-сладкий Пинки-фест». Лунная принцесса радостно вскинула руки вверх. Теперь сочинение точно было готово. «По-моему, получилось космически здорово!» — подытожил Бублик и добавил уже чуть скромнее. «Ну, в масштабах этой вселенной». «В масштабах любой вселенной!» — уверенно заявил Флай. «Отправляю!» Сделав сложный кувырок в воздухе, Флай ловко приземлился на клавишу компьютерной мыши. Сочинение успешно отправилось на проверку еще до того, как Рома успел добраться до школы. Весь день геройчики занимались своими делами. Играли, общались, веселились. «Рома вернулся! Все по местам!» — вдруг закричала Глория. Друзья едва успели застыть в своих игрушечных позах, когда дверь в комнату распахнулась. «Костя, я уже дома! Включаю комп!» — сообщил Рома в телефон. Мальчик бросил рюкзак и включил компьютер. На экране появился крупный значок непрочитанного сообщения. «Что это?» — удивился Рома, открывая письмо. «Ваша работа оценена...» «Ромка, что там у тебя? Ты уже в игре?» — нетерпеливо спрашивал Костя на другом конце провода. Рома растерянно заморгал, продолжая читать электронное письмо. «Погоди, Кость, ставлю 5 за фантазию. Ничего не понимаю. Костя, признавайся, это твои прикольчики?» «Нет», — честно ответил друг. «Нет?» — переспросил Рома. Странно. Ладно, я перезвоню». Рома сбросил звонок, открыл сочинение и с интересом начал читать. «Ха! Не знаю, кто это написал, но это просто огонь!» — оценил мальчик. Довольные геройчики незаметно друг другу подмигнули. Рома отодвинулся от стола, взял в одну руку Флая, в другую — Глорию, а затем, играя, продолжил историю. «После героической победы над ужасными инопланетными растениями Флай и Глория отправились на Марс, где их уже ждал исследователь глубокого космоса Бублинант Рибиус». Мальчик поднес фигурки к висящему над столом бублику. «Геройчики, вперед!» Вот так здорово иногда бывает сочинять сочинения.